Глава 29. Вторник, 13:30, 26 марта 1996 года. Лейтенант полиции детектив Лу Сальдана поставил свой «Шевроле Каприз» на стоянку автомашин управления судебно-медицинской экспертизы. Остановившись за служебной машиной доктора Гарольда Бингхэма, он заглушил мотор и вынул ключ из гнезда зажигания. Ключи он отдал охраннику на случай, если машину придется отогнать в сторону. Лу не был здесь уже больше месяца, хотя когда-то бывал частым гостем. Войдя в лифт, Сальдана нажал пятую кнопку. Лейтенант знакомой дорогой направился в кабинет Лори Монтгомери. Ее сообщение он получил уже довольно давно, но позвонить сумел только несколько минут назад из машины, пересекая Куинсборо-Бридж. В Куинсе его задержало расследование нашумевшего убийства крупного банкира. Лори принялась рассказывать об одном из патологоанатомов, но Лу остановил ее, сообщив, что находится поблизости и сейчас заедет. Лори сразу согласилась, предупредив, что будет ждать Лу в своем кабинете. Покинув лифт, Лу прошел в холл. Сердце защемило от сладких и болезненных воспоминаний. Было время, когда лейтенант Сальдана верил, что их с Лори ожидает счастливое будущее, но ничего не получилось. «Слишком уж разные они оказались люди», — подумал Лу. «Привет, Лор», — негромко произнес Лу, увидев от двери кабинета работавшую за столом Лори. С каждой встречи она казалась детективу все более красивой. Одни волосы, светло-рыжие, словно сошедшие с рекламы модного шампуня, чего стоили. Лор, так назвал ее сын Сальдана в самую первую встречу с Лори. Прозвище, что называется, прижилось. Лори встала и обняла детектива. «Ты прекрасно выглядишь», — сказала она. Лу самоуверенно пожал плечами. «Я действительно прекрасно себя чувствую. Как дети?» — спросила Лори. «Дети?» — переспросил Лу. «Моей дочери 16, но ведет она себя под стать 30-летней даме. Она меня когда-нибудь с ума сведет». Сбросив со свободного стула пару журналов, Лори предложила Сальдана сесть. «Очень рад видеть тебя, Лори». «И я очень рада», — проговорила Лори. «Мы могли бы встречаться и почаще». «Так что это за грандиозная проблема, которую ты хотела со мной обсудить?» — спросил Лу. Он решил увести разговор подальше от опасной темы. «Я не знаю, насколько она грандиозна», — ответила женщина. Она встала и плотно прикрыла дверь кабинета. «Один из наших новых докторов хочет поговорить с тобой, но без протокола. Я сказала ему, что мы с тобой друзья. К сожалению, его сейчас нет на месте. Я специально проверила, когда ты позвонил, и, главное, никто не знает, когда он появится». «Может быть, ты в курсе, о чем хотя бы приблизительно может идти речь?» «Не вполне, но я очень боюсь за него». «Даже так?» Детектив насторожился. «Сегодня утром он попросил меня выполнить два вскрытия. Одна умершая белая женщина, 29 лет, была застрелена прошлой ночью в собственной квартире. Второй — 25-летний афроамериканец, убитый той же ночью в Центральном парке. Перед тем, как я приступила к работе, он попросил, чтобы я постаралась выяснить, не связаны ли между собой эти два случая. То есть определить, нет ли волос, волокон, крови и...» «На куртке мужчины я нашла кровь, которая по группе совпала с кровью женщины. Конечно, это всего-навсего серологическая проба, а анализ ДНК еще не сделан, но дело в том, что это очень редкая группа крови, третья отрицательная». Лу наморщил лоб. «Этот патологоанатом объяснил свою просьбу, ну, как-то ее мотивировал?» «Он сказал, что у него есть какие-то смутные подозрения», — ответила Лори. «Но за этим кроется нечто большее. Я точно знаю, что совсем недавно его избили члены одной из нью-йоркских бандитских группировок. А может быть, это было и дважды. Сегодня он выглядел так, словно его снова били, но он сам объясняет это совершенно невинной причиной». «За что его избили?» — поинтересовался Лу. «Кажется, его предупредили, чтобы он не совал свой нос в дела Манхэттенского госпиталя», — ответила Лори. «Что? О чем ты говоришь?» «Я не знаю подробностей», — продолжала Лори, — «но я точно знаю, что в госпитале он нажил себе массу врагов, а заодно и здесь. Доктор Бингхэм уже несколько раз порывался его уволить». «Чем же он всех так раздражает?» «Он считает, что вспышки инфекционных заболеваний, которые имели место в Манхэттенском госпитале, были вызваны преднамеренно. Он имеет в виду террориста, маньяка или еще кого-то в этом роде?» «Я думаю, да», — подтвердила Лори. «Как это мне знакомо», — произнес Лу. Лори кивнула. «Я помню, как я чувствовала себя тогда, когда прошла серия передозировок. А мне никто не верил». «А что ты сама думаешь о теории своего друга?» — поинтересовался Лу. «Кстати, как его зовут?» «Джек Степлтон», — ответила Лори. «Ну, а что касается теории, то у меня слишком мало фактов, чтобы об этом судить». «Брось, Лори», — прервал женщину-детектив. «Я же хорошо тебя знаю. Скажи мне свое мнение». «Я думаю, что он видит заговор, потому что хочет его видеть. Его приятель Чет МакГоверн рассказывал мне, что Джек имеет зуб против страховой компании «Америкар», которая владеет госпиталем в Манхэттене. Но даже если и так, все равно нет объяснения поступкам банды и факту убийства женщины. Как звали убитых? Элизабет Холдернес и Реджинальд Уинтроп». Лу записал имена в маленький черный блокнот. «Криминалисты с ними почти не работали», — заметила Лори. «Ты лучше других должна понимать, что у нас страшная нехватка людей. Следователь высказала какую-то гипотезу по поводу убийства женщины. Ограбление? Ее изнасиловали? Нет. А что они говорят о мужчине? Он был членом преступной группировки», — ответила Лори. — «Его застрелили в голову со сравнительно близкого расстояния». — «Очень жаль. Но пока все это только общие слова», — сказал Лу. «Обычно мы не тратим много времени на расследование подобных дел. Вскрытие показало что-нибудь интересное?» «Нет». — «Как ты думаешь, твой друг Степлтон понимает, насколько опасны могут быть преступные группировки?» «У меня такое ощущение, что этот доктор ходит по лезвию ножа». «Я не очень много о нем знаю», — проговорила Лори. «Но он не уроженец Нью-Йорка. Степлтон откуда-то со Среднего Запада». «Понятно», — потянул Лу. «Думаю, мне надо побеседовать с ним и рассказать кое-что о реалиях городской жизни, и лучше сделать это раньше, а не позже. Иначе он долго не протянет». «Не говори так. Ты интересуешься им не только как коллегой?» — вдруг спросил детектив. «Давай не будем обсуждать эту тему и прекратим дискуссию. Но могу только сказать, что нет». «Не кипятись», — успокоил женщину Лу. «Я хочу только выяснить все обстоятельства». Он встал. «Как бы то ни было, я помогу парню. Он, кажется, действительно нуждается в поддержке». «Спасибо, Лу». Лори тоже встала и еще раз обняла лейтенанта. «Я скажу ему, чтобы он тебе позвонил». «Обязательно сделай это». Выйдя из кабинета Лори, детектив спустился на лифте на первый этаж. Проходя мимо диспетчерской, он подошел к сержанту Мерфи. Поговорив немного о перспективах любимых бейсбольных команд, лейтенант сел рядом с Мерфи и непринужденно закинул ноги на угол стола. «Скажи мне одну вещь, Мерф», — начал он, — «если по чести, вот что ты думаешь об этом новеньком докторе по имени Джек Степлтон?» Выбежав из аптеки, Джек на одном дыхании пролетел весь проход и еще 4 квартала. Остановившись, он понял, что еще немного, и он окончательно выдохнется. Уши резал прерывистый вой приближающейся полицейской сирены. Еще несколько секунд, и полиция будет в магазине. Дай-то бог, чтобы Слэму тоже удалось улизнуть с места происшествия. Джек, замедлив шаг, двинулся дальше. Сердцебиение и одышка улеглись, но Степлтона продолжала трясти крупная дрожь. Стычка в магазине подействовала на него не меньше, чем события в парке, хотя последняя перестрелка продолжалась всего несколько секунд. От одной мысли о том, что его снова пытались убить, у Джека стыла кровь в жилах. К обычному городскому шуму теперь присоединился беспрерывный вой нескольких сирен. Мелькнула мысль, не вернуться ли в магазин, дать показания полицейским и оказать помощь раненым, случайно задетым автоматными пулями. Однако предупреждение, сделанное Уорреном, возымело действие. В конце концов, гигант оказался прав. Защитить Джека от гангстеров могли только другие гангстеры. Если бы не Слэм, то сейчас Степлтон был бы наверняка уже мертв. Джек содрогнулся. Еще совсем недавно его совсем не волновало, жив он или мертв. Но теперь, дважды оказавшись перед лицом близкой смерти, он понял, что хочет жить. И поэтому ему необходимо знать, почему черные короли так стремятся его убить. Кто им заплатил? Думал ли этот кто-то, что Джеку известно нечто очень опасное, или причиной послужили подозрения Степлтона, касающиеся инфекционных вспышек в Манхэттенском госпитале? На эти вопросы у Джека не было ответов. Ясно только одно. Второе покушение показало, насколько обоснованы эти подозрения. Рассуждая таким образом, Джек сам не заметил, как оказался перед дверями другой аптеки. Это была маленькая уютная частная аптечка. За прилавком стоял фармацевт, он же владелец аптеки, с визиткой, приколотой к отвороту халата с лаконичной надписью «Герман». «У вас есть ремантадин?» — спросил Джек. «Как будто бы есть», — с улыбкой ответил Герман. «Но мы продаем его только по рецептам». «Я врач», — сказал Джек. «Вы не дадите мне бланк?» «У вас есть удостоверение?» — поинтересовался провизор. Джек показал ему медицинскую лицензию штата Нью-Йорк. «Сколько вам нужно лекарства?» «Столько, чтобы хватило по меньшей мере на пару недель. Может, дадите мне сразу 50 таблеток?» Я могу ошибиться только в меньшую сторону. Я дам вам, сколько вы просите. Как много времени это займет? Столько, чтобы сосчитать до 50. В предыдущей аптеке мне велели ждать 20 минут, — ответил Джек. Это была аптека в крупном магазине, верно? Джек кивнул. Такие аптеки не имеют ни малейшего понятия о том, как обслуживать клиентов. Горестно заметил Герман. «Это преступно. При всем своем неумении и низкой квалификации они, тем не менее, вытесняют нас, независимых провизоров. Это злит меня больше всего». Джек снова кивнул. Кто-кто, а он хорошо знал это чувство. В медицине наступили тяжелые времена. С высокого искусства бесцеремонно срывали покров незапятнанной святости. Из-за перегородки вышел Герман с пластиковым флаконом, полным оранжевых таблеток. Поставив флакон рядом с кассовым аппаратом, аптекарь выбил чек. «Это для вас?» — спросил он. Джек еще раз кивнул. Герман протянул ему листок со списком побочных эффектов и противопоказаний, чем произвел на Степлтона неизгладимое впечатление. Заплатив за лекарство, Джек попросил стакан воды и принял одну таблетку. «Приходите еще», — сказал Герман на прощание Джеку. Предоставив ремантадину всасываться в кровь, Степлтон решил, что настало время нанести визит Глории Эрнандес из отдела централизованного снабжения. Выйдя на улицу, Джек остановил такси и назвал адрес. Услышав, что ехать придется в Гарлем, водитель недовольно скривился, но пришлось напомнить ему о правах, табличка с которыми была привинчена на спинке переднего сиденья. Миновав центральный парк, машина понеслась на север по Сент-Николас-авеню. Глядя в окно, Джек видел, как жилища афроамериканцев стремительно меняются на бывшие когда-то весьма импозантными жилища испанцев. Вывески на магазинах тоже были исключительно испанскими. Они прибыли на место, Джек расплатился с водителем, вышел на улицу, заполненную людьми, и оглядел дом, в который ему предстояло войти. Когда-то это был красивый особняк, стоявший посреди чудесного ландшафта. Теперь же можно было только сказать, что лучшие времена этого дома давно миновали. Что ж, Джек и сам жил в подобной развалюхе. Несколько зевак с любопытством наблюдали, как Джек входит в подъезд. Вестибюль был выложен выщербленной черно-белой мозаичной плиткой. По фамилиям, написанным на сломанных в большинстве своем почтовых ящиках, Джек определил, что Эрнандесы живут на третьем этаже. Степлтон нажал кнопку звонка против нужного номера квартиры, но внутренний голос подсказал, что звонок не работает. Джек толкнул дверь, и она тотчас открылась. Все правильно, так же, как в доме Джека. Замок на двери вестибюля был сломан в незапамятные времена, и никому не пришло в голову его починить. Поднявшись на третий этаж, Джек постучал в дверь Эрнандесов. В ответ никаких признаков жизни. Он постучал еще раз погромче. Через некоторое время детский голосок из-за двери спросил, кто там. Джек ответил, что он врач и хочет поговорить с Глорией Эрнандес. После короткого совещания дверь замкнули на цепочку и слегка приоткрыли. В образовавшейся щелке Джек увидел два лица. Сверху лицо женщины средних лет с обесцвеченными перекисью волосами. Глаза ее были воспалены, под ними виднелись синие круги. На ней был надет клетчатый халат. Женщина беспрерывно кашляла. Губы были покрыты пурпурно-красным налетом. Ниже выглядывало ангельское личико ребенка лет 9-10. Джек не смог определить, мальчик это или девочка. Угольные черные волосы до плеч были зачесаны назад с гладкого лобика. «Миссис Эрнандес?» — спросил Степлтон у блондинки. После того, как Джек показал женщине удостоверение судебного медика и сказал, что пришел прямо из кабинета Кэти Макбейн, Глория Эрнандес открыла дверь и впустила Джека в квартиру. Тесное помещение заполняло мебель и всякая рухлядь, хотя было видно, что хозяева изо всех сил старались украсить свой дом яркими занавесками и красочными испанскими открытками, развешанными по стенам. Глория сразу же легла на диван, где она, видимо, и пребывала, когда пришел Джек. Дрожа всем телом, женщина натянула одеяло до подбородка. «Мне очень жаль, что вы так больны», — сочувственно произнес Джек. «Но, как вам самой известно, в последнее время люди из вашего отдела заболевали разными тяжелыми инфекционными болезнями». Глаза Глории широко раскрылись от удивления. «Но ведь я больна всего-навсего гриппом, правда?» — с тревогой в голосе спросила она. «Я уверен, что да», — ответил Джек. «Катрин Мюллер, Мария Лопес, Кармен Чавес и Аймоджин Филбертсон болели совсем другими болезнями, это совершенно точно». «Ну, слава богу», — с облегчением произнесла Глория, набожно перекрестившись. «Упокой, Господи, их душ». «Вот что меня тревожит», — продолжал Джек. «В ортопедическом отделении находился пациент по имени Кевин Карпентер, у которого проявилось заболевание, очень похожее на ваше. Вы слышали когда-нибудь это имя? Может быть, вам случалось встречаться с этим человеком?» «Нет, не приходилось», — ответила Глория. «Я ведь работаю в отделе снабжения». «Это мне известно», — сказал Джек. «Но там же работали все те несчастные женщины, о которых я только сейчас упомянул. В каждом из тех случаев в госпитале находился хотя бы один пациент, который болел той же болезнью, от которой умирали ваши сотрудницы. Здесь кроется какая-то связь, и я надеюсь, что вы поможете мне ее раскрыть». Глория растерялась. Она вопросительно посмотрела на ребенка и что-то сказала ему по-испански, назвав при этом Хуаном. Тот в ответ быстро заговорил по-испански. Джек понял, что сын переводит матери его речь. Глория плохо знала английский. Когда Хуан замолчал, женщина отрицательно покачала головой и произнесла только одно слово «нет». «Нет?» — переспросил Джек. Он так надеялся услышать «да». «Никакой связи здесь нет», — повторила Глория. «Мы никогда не встречаемся с пациентами». «То есть вы никогда не ходите в отделение, где лежат больные?» — уточнил Джек. «Нет», —